Сидя на кухне, уже одетый и с наручниками на руках, Акеев тупо смотрел на этот пустой сейф, потом сказал, не веря своим глазам: «Там же бриллианты были. Бриллианты! Я сам видел!» «Когда?» — спросил Светлов. Акеев посмотрел на меня, на Светлова, на Ожерельева, на столпившихся на кухне оперсотрудников. В голове его шла напряженная лихорадочная работа, глаза сощурились, руки в наручниках по-боксерски сжались в кулаки. «Так», — сказал он, — «кто следователь? Я хочу сделать заявление ради безопасности Советского Союза». Наверное, он видел что-нибудь подобное в кино или по телевидению, потому что в ответ на мое «я следователь прокуратуры» он прокашлялся, скрепленные наручниками кулаки, и сказал с пафосом: «Сегодня, 7 июня, я, арестованный бывший чемпион Европы по боксу Виктор Акеев, делаю заявление ради безопасности Союза. Я признаю, что последние 2 года работал в преступной шайке и сообщаю, что командированный за границу начальник главного аптечного управления Министерства здравоохранения СССР Виктор Сысоев увез с собой за границу принадлежащие нам бриллианты на 3 миллиона рублей или даже больше». «Кому это? Нам?» — спросил я. «Нам? Это советскому государству!» — с пафосом сказал Акеев. «А что, ты здесь охранял государственные ценности?» «Да он, сука!» — забыв о своей роли спасителя государственных ценностей, воскликнул Акеев. «Он меня посадил тут охранять ценности всей шоблы! А на самом деле, что я охранял? Дырку в стене! А сам он с бриллиантами за границу уехал, сучий потрох! Я делаю заявление, товарищ следователь! Вы должны срочно звонить в комитет госбезопасности, чтобы они там его арестовали! А мое заявление считать как явку с повинной». «А может, тут никаких бриллиантов и не было?» — сказал Светлов. «Были, гражданин начальник. Были, я сам видел. Он перед командировкой на моих глазах уложил туда ящик с бриллиантами и валютой, который мы с дачи привезли, а на утро улетел в командировку». «Ну, а может, он их перепрятал куда-то?» «Куда? От меня? А меня посадил пустоту охранять? Он их с собой везет, гражданин начальник, потому что это не только его ценности, а всей компании, и для всех наших вроде бриллианты тут лежат, раз я их тут стерегу, а он с ними по Парижам гуляет, я вам говорю». «Ладно», — сказал Светлов, — «с бриллиантами после разберемся. Ты скажи, раз уж начал колоться, где Белкин? Жив?» «Какой Белкин?» — спросил Акеев. «Корреспондент, которого вы на Курском в машину запихали вместе с султаном из Баку». «А, этот...» Акеев пожал плечами. «На даче был жив, а потом не знаю». «На какой даче?» «А, на даче у шефа, у Сысоева, в Царицыно. Адрес. Тупик Гагарина, 72. Только там этого корреспондента сейчас уже нет, конечно. После того, как султан убег... Его увезли оттуда». «Куда увезли? Кто?» «Гад был, не знаю, гражданин начальник». Светлов тут же повернулся к Ожерельеву. «Пиши адрес. Царицыно, тупик Гагарина, 72. Бери группу и на обыск. Срочно». Он повернулся к Акееву. «Тайники есть на даче?» «Один в гараже под мойкой. Только он тоже пустой. Мы все сюда перевезли, ей-богу». Теперь, начав колоться, Акеев стал усердно услужливым, как, впрочем, все кающиеся преступники. «Куда могли увезти Белкина и кто?» Наседал на него Светлов. «Имей в виду, сегодня нам этот Белкин дороже бриллиантов. Поможешь его найти — полстрока долой, я обещаю». «Так я же шестеркой был, гражданин начальник. Они же мне не докладывали, что делали. Когда этот пацан, ну, султан этот из Баку, с дачи рванул, и старик кокнул его на железной дороге, главный тут же всю дачу разогнал. Меня сюда, корреспондента, куда они дели, откуда я знаю? Скорее всего, его доктор увез. Он все на нем опыты ставил». «Какой доктор? Какие опыты?» «А, ну, доктор, из-за которого вся катавасия вышла. Доктор и старик, они натихую от шефов левую ходку сделали с опиумом. Гроб опиума из Мары в Баку через Ташкент бортанули, и там сгорели до дури. Гроб на аэродроме раскололся. Закрыть это дело им 200 000 стоило, бакинскую милицию отмазать. И все бы сошло, но там этот корреспондент затесался, настырный сука. Затравил султана всех заложить в «Комсомольскую правду». Ну, мы приехали на вокзал встречать этого султана с бабками, он чемодан денег привез. А на перроне опять этот корреспондент. Ну, пришлось их сунуть в машину, а то они в редакцию уже собирались ехать. С ними еще девка была какая-то, но сбежала. А кто был при похищении? Только не темни. Вас было четверо. У нас свидетели есть. Быстро. Кто такой доктор, фамилия? Фамилии не знаю, ей-богу. Его или Борисом звали, или доктором. И он с этим корреспондентом в земляки. Ну, что они на даче 100 раз говорили. Значит, вы с вокзала повезли их на дачу со своего в Царицыно? Да. На санитарной машине? Да. А какие номера у машины? А у этого доктора номеров навалом. Он их из пластмассы тискает. Точь-в-точь, как железные, гаишные.